Глава 8.1. Анна в очередной раз восхитилась красотой определенного в мужья мужчины. В своем мире он выглядел еще более уверенным. Властный взгляд, гордо вскинутая голова в обрамлении густой шевелюры черных волос. За 3 месяца прическа Матисса изменилась. Он явно не стригся, как и не брился в последнее время. Черная бородка в паре с тонкими усиками делали его еще привлекательней. Принц слегка похудел и от этого казался более высоким. Удлиненный темно-зеленого цвета пиджак, скорее похожий на камзол, не прикрывал притороченную к кожаному ремню шпагу, напоминавшую Ане, что колдунья предупреждала о разнице быта их миров. «Кажется, я очутилась в средних веках. Посмотрим, как мне это понравится», — подумала она, сожалея, что столетия назад ни о каком равенстве между мужчиной и женщиной не могло быть и речи. Блондинка с удивлением наблюдала, как изящно застыла в реверансе первая фрейлина и как неумело подражает ей мать. «Встаньте!» — великодушно позволил сын господинам просторных земель Альбента. «Я пока еще не король». Он улыбался находчивости Ильты, выдержавшей еще пару секунд, прежде чем разогнуть спину. «Прогиб засчитан», — вслух оценила преподнесенный урок повиновения Аня. В этом мире она не могла относиться к Матиссу так же свободно и независимо, как на земле, по крайней мере, пока находилась в его дворце. «Оповести кого нужно о месте нахождения беглянки», — приказал принц колдуньи, пропуская мимо ушей колкий выпад невесты. «Пусть немедленно организует поиск». «Дорогая, я рад лицезреть вас здоровой!» Наконец обратился он к ней, широко улыбаясь. Анна вытащила из-под легкого покрывала правую ногу, согнула ее в колени и развела руки в стороны. «Вот такой вот вам от меня реверанс, ваше... как там, высочество?» Она сдержала стон, неосторожно задев лодыжкой край кровати, и демонстративно оглядела залитую солнечным светом комнату. «Видимо, на дорогие букеты. Мне больше не стоит рассчитывать?» Блондинка помнила, с каким трудом удалось приучить Боброва ухаживать со земной женщиной. Он улыбнулся, радуясь, что на характер невесты авария не повлияла, и попытался парировать, обведя рукой комнату, в которой в нескольких вазонах действительно присутствовали странные, но от этого не менее красивые растения, и указал пальцем на постель. «Касательно цветов, оглянитесь, они окружают у вас повсюду, и даже оттенка любимого, синего. А по поводу ноги, прищурился принц, разглядывая то, что лежало поверх шелкового покрывала. «Хорошая лодыжка, но можете не...» «О, это вы еще левую не видели?» Прервала его строптивица на полуслове. «Я успел по достоинству оценить все, что надо». Матисс с ухмылкой склонился над постелью больной, с осторожностью взял ее кисть в ладонь, нежно поцеловал тонкие пальчики и прошептал на ухо. «Мне больше нравится, когда они закинуты на мои плечи». Аня покраснела как рак, не ожидая подобной наглости, и вырвала руку, борясь с диким желанием заехать по довольному лицу будущего мужа. «Самовлюбленный болван, бесчувственный эгоист, привыкший брать, что хочет», прошипела сквозь плотно стиснутые зубы. «Это вы меня еще на брачном ложе не видели», — прервал принц поток заслуженных обвинений, оперируя остротами оскорбительницы. «Жду не дождусь момента узаконенного обладания вашим роскошным телом», — обдал жаром дыхания маленькое ушко и, призывая к молчанию, приложил к ее губам палец, который был тут же укушен. Матисс хмыкнул, вырвав незаслуженно обиженный перст из острых зубов избранницы, обернулся к старшим по возрасту женщинам и выдал новое распоряжение. «Готовьтесь к свадьбе. Мы женимся через 2 недели». «Так скоро?» – попробовала протестовать Иванова-младшая, не в силах побороть досаду. «А зачем оттягивать? Смиритесь. Роль фаворитки или наложницы невозможна для вас. В нашем мире для дочери короля Тайлока только законный брак». Его забавляла данная ситуация. Будущую королеву раздирали противоречивые чувства. Бешеный темперамент подталкивал к близости с ним, а чрезмерная гордость не позволяла в этом признаться. «Понимаю, вы не в восторге от потери независимости, но кроме привилегий, звание принцессы приносит обязанности». Он кивнул, высказывая вслух никак не желаемую приниматься Аней действительность. «В вашем случае сразу перед 2 королевствами». Матис облизнул мокрый от ее слюны палец с каплей проступившей из ранки крови. «Но моя нога!» Громко возразила упрямица, ни капли не сожалея о нанесенной деспоту травме. Слегка подалась вперед, склонившись над больным органом, и уже тихим шепотом привела, как ей казалось, неоспоримый довод для отсрочки свадебной церемонии. «Как я смогу отжечь танец невесты, тем более исполнить супружеский долг?» Анна выгнула брови и раздула ноздри, изображая крайнюю степень недовольства. «Новобрачная ночь псу под хвост? А что нога?» Принц вперил взгляд в обтянутую тонкой ажурной тканью сорочки грудь. Платай одна облизнулся и высказал железный аргумент. «Мне она не помеха ни в чем, а вам, где надо, подсобит прислуга. И, конечно же, костыли в помощь». Развернувшись, направился к двери под недовольное ворчание невесты, но остановился на пороге, добавив: «Жечь ничего не придется. С вашим-то весом легко провальсируете на моих руках». Что касается 2-го пункта, подмигнул красавчик, усмехаясь. «Не может не радовать старого энтузиазм. Надеюсь, за 2 недели вы его не растеряете». И так же быстро, как появился, вышел из комнаты, лишь в коридоре дав выход рвавшемуся наружу смеху. Перед глазами стояло перекошенное злобной растерянностью милое лицо, попавшее не в свою тарелку девушки. В этом мире Ане придется подчиняться не только ему, но и королю-отцу, венценосному свекру, а также выполнять их пожелания. На сердце принца было легко. Она поборола смерть и вернулась, в очередной раз доказав, что достойна стать женой наследника трона. Пока ему нравилось в блондинке все, вплоть до привычки огрызаться по малейшему поводу. «Нам вдвоем никогда не будет скучно», констатировал он, отправившись по длинному коридору замка в покое короля, чтобы доложить последние новости. Матис застал его в кабинете. Огромный дубовый стол был завален пожелтевшими от времени свитками. Отец оторвал взгляд от одного из них, вскинув совершенно седую бородатую голову. Он потер пальцами черные глаза, устало вздохнул и знаком приказал сыну приблизиться. «Анна очнулась», — с порога заявил тот. «Она утверждает, что аварию устроила воспитанница Тайлока. Этого нам только не хватало». Властитель огромного королевства откинулся на спинку кресла, приложив большую ладонь к сердцу. «День ото дня не легче. Интриги, заговоры. Теперь вот это напасть!» Посмотрел на список придворных магов, вставленный в деревянную рамку и повешенный на стену заботливой Ильтой. Каким образом эта барышня проникла на землю и нашла свою копию? Покачал головой король и поинтересовался у продолжителя рода. «Что думаете ты и первая фрейлина по этому поводу?» Принц развел руками, расписываясь в полном бессилии. Она в замешательстве. Как я и все маги, не можем понять, кто в нашем мире обладает подобным уровнем колдовского искусства. Венценосец нервно тарабанил пальцами по столу, обдумывая, что придется предпринять в свете последней новости, и недовольно пробормотал. Если уж Ильта с ее тысячелетним опытом не знает, кто нам противостоит, то... Он немного помолчал. Опять бесконечные допросы в поисках имеющих доступ к порталу сообщников. Повелитель в сердцах откинул свитки на край стола и посмотрел в зарешоченное окно, явно желая оказаться сейчас далеко от душного кабинета. А так хочется отдохнуть, улететь на острова и хоть ненадолго отдаться любимым слабостям. Тяжело вздохнул, понимая, что сможет осуществить такие простые человеческие желания еще не скоро. Хочется самому выловить и приготовить ужин. Матис приблизился к столу и, встав позади отца, положил руку на когда-то крепкое, а теперь опущенное плечо, пообещав: «Скоро сможешь себе это позволить». Он переживал за единственного оставшегося в живых родителя, сильно сдавшего за последнее время. Король, не оборачиваясь, похлопал по широкой руке ставшего совсем взрослым ребенка и с явной тоской в голосе отвечал: «До появления твоего наследника покоя мне не видать». Принц улыбнулся, поняв, что отец не станет сердиться или препятствовать проявленной им инициативе. «Я велел первой фрейлине готовиться к свадьбе». Будущий свекор обернулся, с удивлением поинтересовался: «Как только Анна будет готова?» Матис отрицательно покачал головой. «Нет, мы не станем ждать ее полного исцеления». Он улыбался, продолжая радовать отца добрыми новостями. «Через 2 недели скрепим союз. Как говорят на земле, узами брака. Анна пройдет обряд посвящения, и начнем работать над твоими внуками». «Что ж, хорошо, даже очень». Теперь уже улыбался повелитель. «Чем скорее и больше их будет, тем лучше». Но тут же нахмурился, вспомнив вторую новость от сына, добавив: «Надо отыскать лженевесту. Отдай распоряжение от моего имени». Он выдвинул объемный ящик стола и достал стопку чистых листов бумаги, желая перейти к более приятным хлопотам. «А еще составить список гостей. Этим займусь, пожалуй, я сам». Король придвинул бронзовую чернильницу, обмакнул перо, но вдруг замер. Престарелый властитель наконец вспомнил, что следует сделать в первую очередь, и, хлопнув свободной ладонью по лбу, громко заявил: «Но прежде вели послать гонца к Тейлоку». Затем отхлебнул из медного кубка, вытер усы огромным кустом, торчащие из-под крупного носа, и, воздев взгляд к высокому каменному потолку, с облегчением провозгласил: «Слава предкам! Не придется отвечать перед ним за смерть единственной дочери». Принц мысленно присоединился к благодарности тем, кто все видит, поспешив успокоить отца: «Я уже велел Ильте заняться всем. Сейчас созову министров для более детальных указаний». «Хорошо». Король вернулся к бумагам, махнув рукой в сторону двери. «Можешь идти. Мне нужно о многом подумать. Договорим за ужином». Он окликнул сына на пороге, выдавая еще одно распоряжение: «Вели подготовить приказ о всенародном праздновании в честь женитьбы наследника. Я подпишу. А пока не вздумай ее напугать. Не летай какое-то время». «Спасибо, Ваше Величество». Поклонился Матис и вышел из кабинета отца, оставляя того наедине с мыслями. Король Локсет III не был сверхстрогим или нелюбящим родителем. Он просто хронически устал за долгие 153, помноженные десятилетия жизни, а неприятные события последних месяцев изрядно пошатнули его физическое здоровье.